Он ее догонял и должен был вот-вот ее догнать. И у Чика мелькнуло в голове, что он выбрал Соньку потому, что она была хуже всех одета. Точно так же, как собаки, если у них есть выбор, направляют свою ярость на самого плохо одетого человека. Он уже пытался цапнуть Соньку рукой, свободной от топора, но она каким-то чудом увернулась и вдруг побежала в сторону старушки и, подбежав, спряталась за ней. Этого никто не ожидал, и сам он, конечно. Теперь он перешел на шаг и направился вслед за ней, но это был уже не сумасшедший, бегущий с топором. «Зачем корова?» — заорал он снова, но движения его потеряли решительность. Старушка что-то отвечала ему по-мингрельски, и когда он приблизился, она сделала несколько шагов ему навстречу, грозя поднятой палкой и прикрывая Соньку. Грозя ему палкой, старушка отгораживала Соньку, а он медленно напирал на нее, и старушка, бочком отступая, продолжала отгораживать Соньку, и в конце концов так получилось, что он оказался у самой калитки. И старушка, бесстрашно грозя ему палкой, втолкнула его в калитку и прикрыла ее своей спиной. Больше всего поразило Чика в этой картине, что он явно боялся ее палки, хотя и наступал на старушку. «Уходи! Уходи!» — сказала старушка, махнув рукой всем, и Чик побежал к корове и стал гнать ее с лужайки. Сумасшедший время от времени орал из-за калитки, и волны ярости в его голосе то клокотали сильнее, то ослабевали. Особенно сильно они клокотнули, когда Чик с коровой проходили мимо дома. «Зачем корова?» — яростно и даже с каким-то отчаянием крикнул он им вслед, и Чик, спиной чувствуя смертельную опасность, вместе со всей компанией покинул полянку. Через некоторое время после этого случая, запомнившегося Чику на всю жизнь, тетушке надоело рвать траву, надоело прикладывать грелку к вымени, прячущей молоко коровы. И вообще, корова ей смертельно надоела. Она устроила дяде скандал, говоря, что он сгубил ей молодость, а теперь окончательно губит ее жизнь этой несносной коровой. Пришлось корову вместе с теленком отогнать в деревню, уже к другому родственнику. И Чик об их дальнейшей судьбе больше ничего не слышал.